Нищета. В Прето, или обители голодных духов, вы постоянно заняты процессом расширения, приобретения богатства, процессом поглощения. В глубине своей вы чувствуете себя бедным. Вы не способны реализовать претензии на такое существование, какое вам хотелось бы вести. Все, что у вас есть, вы используете как подтверждение своего права на гордость, но этого никогда не бывает достаточно. Всегда налицо некоторое чувство неадекватности. Ментальность нищеты по традиции символизируется образом голодного призрака с крошечным ртом, с глазами размером с иголку, с тонкой шейкой и горлом, с костлявыми руками и ногами и с гигантским животом. Его рот и шея слишком узки, чтобы пропустить такое количество пищи, которое было бы достаточно для огромного брюха. Поэтому он всегда голоден, и попытки удовлетворить голод очень болезненны, поскольку ему трудно проглотить то, что он ест. Разумеется, пища символизирует все, чего только вы можете пожелать: дружбу, богатство, одежду, секс, силу, все что угодно. В этой обители вы смотрите на все, что появляется в вашей жизни, как на нечто пригодное для поглощения. Даже наблюдая падение прекрасного осеннего листа, вы усматриваете в нем свою добычу. Вы уносите его домой, или фотографируете, или пишете картину, или записываете в своих воспоминаниях, каким он был красивым. Если вы покупаете бутылку Кока-Колы, вы испытываете возбуждение даже тогда, когда распаковываете ее и слышите шелест бумажного пакета, а звук напитка, льющегося из бутылки, дает восхитительное ощущение жажды. Затем осторожно пробуете жидкость и глотаете ее. Наконец, вам удалось проглотить все. Это такое достижение. Просто фантастика. Вы превратили мечту в реальность. Но спустя небольшое время вы снова начинаете беспокоиться, снова ищете что-нибудь пригодное для поглощения. Вы постоянно ощущаете голод, стремление к новым развлечениям, духовным, интеллектуальным, чувственным и тому подобное. Вы можете ощутить свою неадекватность в интеллектуальной области и будете напрягать все силы, слушая содержательные, глубокомысленные советы, читая сложнейшие мистические произведения. Вы поглощаете одну идею за другой, стараетесь записать их, придать им прочность, сделать реальными. Всякий раз, чувствуя голод, вы открываете свою записную книжку, блокнот или книгу с умными идеями. Если вы утомлены, страдаете бессонницей или находитесь в подавленном состоянии, вы открываете свои книжки, читаете заметки и выписки, размышляете над ними, черпаете в них успокоение. Но однажды все это становится повторением. Вам хочется опять повстречаться со своими учителями или найти себе новых. Еще раз ездить в новый ресторан, супермаркет или в магазин деликатесов – неплохая идея. Но иногда что-то мешает вам совершить такое путешествие. Возможно, вы не располагаете достаточными средствами, или заболел ребенок, или умирают родители – или вам надо контролировать свой бизнес и так далее. И чем больше вы хлопочете, тем сильнее ваше желание, тем острее вы понимаете, что не в состоянии получить желаемое, а это весьма болезненно. Это действительно болезненно — застрять в неосуществленном желании, постоянно стремясь к его удовлетворению. Но даже если вы достигаете цели, вас ждет разочарование. Вы завалены, заполнены до такой степени, что становитесь нечувствительны к другим стимулам. Вы стараетесь сохранить свои владения, удержаться в них, но через некоторое время вас охватывает сонливость, неподвижность, вы уже не способны воспринимать что-либо. Вам хотелось бы снова стать голодным и снова наполнять себя. Но в обоих случаях удовлетворите вы свое желание или будете воздерживаться и продолжать борьбу, разочарование неизбежно.